сказывались гены Ярослава, единственного правителя Руси Киевской и Некиевской, оставшегося в истории как мудрый. Сохранились многочисленные государственные акты, подписанные обоими супругами, датируемые 1051 годом ее коронации и 1059 годом смерти Генриха I, что свидетельствует о том, что король питал к своей супруге, если не любовь, то доверие и уважение. Кстати, сам король не знал грамоты и вместо подписи ставил свой крест, тогда как молодая королева подписывала документы древнеславянскими буквами, хорошо разбираемыми даже сегодня. Королева Франции. После нескольких лет совместной жизни с Генрихом I не могла Анна не понять и того, что король был храбрым воином и хорошим стратегом на поле брани, но ему явно не хватало дальнозоркости своего великого деда, блеска и ума своего отца. Это был средний правитель, не обученный ни чтению, ни письму. В ту далекую эпоху непрекращающихся междоусобных войн миссия защиты и обороны своих владений была более существенна, чем решение внутренних проблем маленького королевства по территории, напоминавшего несколько департаментов современной Франции, сконцентрировавшихся вокруг Парижа. Но Анна, помня деятельность отца на поприще просвещения, открытые им школы и первую библиотеку, не хочет мириться со средневековым невежеством, введя в феодальную Францию новую традицию обязательного обучения наследников грамоте. Она уверена, что будущий правитель должен не только хорошо сидеть в седле и умело владеть мечом, но сам читать и подписывать документы. Она хорошо усвоила уроки, преподнесенные ее отцом, прозванным книжником. Кстати, детей уже четверо. После трех сыновей родилась девочка, имя которой, к сожалению, не сохранилось. По этому поводу ей написал сам папа римский Николай II, письмо которого сохранилось до наших дней. Он отмечает ее ум и поздравляет с тем, что она хорошо справляется со своими королевскими обязанностями, подарив Генриху долгожданных наследников. Все дети, как в свое время сама она, были предоставлены наставнику и не единственному. В документах сохранилось имя одного из них — господин Ангеран. 1059 год. Анна уже почти 10 лет во Франции. В мае этого же года она с радостью присутствовала на коронации их 9-летнего сына, Филиппа I. Вступая на трон, он приносит клятву, как и мать, на древнем Евангелии, привезенном из Киева. Кстати, и в дальнейшем все французские короли вплоть до конца XVIII века будут клясться на этой святой книге, получившей название Реймского Евангелия, по месту хранения в Реймском соборе. Сегодня этот уникальный образец древнеславянской культуры хранится в Париже, в Национальной библиотеке Франции. Как ни странно, но коронация Филиппа происходила при жизни отца. Еще одна особенность раннего Средневековья. Первые короли династии Капетингов, уходя в военный поход, исход которого порой и им самим не был известен, предпочитали оставлять дома наследника, пусть и несовершеннолетнего. Никто не хотел рисковать троном в случае своей неожиданной смерти на поле брани. Престол должен принадлежать только Капетингам. Что касается Генриха, то он приближался к своему 55-летию, и решение о коронации сына было разумным. Король умер год спустя, успев поручить опеку над несовершеннолетним сыном своему кузену графу Бодуину V, так же, как и защиту границ. Сыну он оставил не очень стабильное государство. Многочисленные и неудачные войны ослабили страну и разорили казну. Будучи королем, он не пользовался особым авторитетом у своих вассалов. Сыну предстояло исправлять эту политику. Решение же внутренних вопросов управления Генрих поручает своей супруге, королеве Франции, Анне, что говорит о его полном доверии к ней. Но была ли она счастлива с ним как женщина? Мнения по этому поводу расходятся. Некоторые из поклонников королевы Анны, как, например, Регина де Форж, посвятившая ей исторический роман, полагают, что за королем наблюдались гомосексуальные склонности, и он был абсолютно равнодушен к своей молодой и красивой супруге, от которой в первую очередь он ждал наследника. знаменитый французский историк XIX века Виконт де Сен-Эмур,